Пролог. «Неужели вы думаете, все это существует на самом деле?» Она улыбается. Не во весь рот, а чуть-чуть, показывая белые зубки, словно собирается укусить. Глаза блестят, тонкие пальцы стиснули ножку бокала. Женщины обожают спорить. Не ради истины, а из чистого упрямства, поскольку никогда не признают себя проигравшими. Бьюсь об заклад, в такие моменты, как этот, она даже возбуждается. Я выдерживаю театральную паузу, притворяюсь, что своим вопросом она застала меня врасплох. Черная штора с печатями в виде рун колышется от струек воздуха из кондиционера. Мертвая тишина. Плотно закрытые окна не пропускают стона машин, застрявших в пробках, огоньки свечей мерцают в полумраке, как глаза волков. Мое жилище легко принять за логово охотника. Куда ни кинь взгляд, на стенах прикреплены витые рога туров и побелевшие черепа оленей. Стол, за которым мы ужинаем, стоит на медвежьей шкуре, нарочито грубой выделке. В центре гостиной валун, привезенный из болот Норвегии. Шикарная вещь. Цельный гранит. «Само собой», — спокойно отвечаю я. «У меня в этом нет ни малейших сомнений». Она отпивает из бокала красное вино, ее щеки розовеют. «Скоро начнется атака». «Ну хорошо. Отчасти я могу согласиться. Допустим, на месте нашей планеты и вправду зияла лишь черная бездна Гинунгагап, разделяющая царство льда и огня. Царства тысячелетиями ползли друг к другу и, наконец, соединились, произведя на свет мускулистого гиганта Имира и корову Аудумла. Дальнейшее для меня спорно, но и в это я способна поверить. Капли пота Имира сотворили первых людей, мужчину и женщину. Одна нога гиганта совокупилась с другой и зачала сына. Так на земле посреди ночи и гроз возникли ледяные великаны. Нет, я над вами не смеюсь. Если историки до сих пор ведут бесконечные споры о Великой Битве, кто возьмет на себя ответственность утверждать, что случилось миллион лет назад? Откуда появилось человечество? Вышло из океана, упало с небес или выползло из подземелий? Мы можем только догадываться. Она ставит бокал на место, кокетливо поправляет пушистую прядь. Но в остальном... О, простите меня, я учиню детальный допрос. Давайте разберем все по косточкам. Итак, в небесах парит страна Асгард, где обитают боги. Это в порядке вещей. Все народы помещают своих богов повыше. Штаб-квартиры христианства тоже среди облаков. Греческие божества населяли гору Олимп, а бог Шани у индуистов и вовсе олицетворение планеты Сатурн.